Глава 6. Вернувшись с ипподрома в Майеренхоф, Танюша получила от Терской суровый нагоняй. При посторонних актриса не хотела скандалить с мнимой племянницей, а наедине за милую душу. Кончилось тем, что догадливая Терская конфисковала у девушки шкатулку с сокровищами. Это обнаружилось через несколько дней после премьеры «Прекрасной Елены». Девушка не любила побрякушек, хоть золотых, хоть латунных, а всякой блестящей дребеденью для роли Парфенис ее снабдили Эстергази и Полидора. Поэтому в шкатулку, хранившуюся в глубине кофра, она заглядывала редко. Были еще две ссоры с Терской, наотрез отказавшейся отдавать сокровища, а на них у девушки была вся надежда. Вторая случилась перед обедом, вспыхнула внезапно, так что Танюша выскочила из столовой и убежала, а Терская осталась принимать соболезнования артистов. Ах, как трудно нынче с племянницами! Танюша в расстроенных чувствах убежала на морской берег и бродила там, строя планы один другого краше. Она уже до того додумалась, что решила искать себе богатого покровителя, не очень четко представляя, с какими обязанностями это связано. Хотя девушка уже больше года служила в театре и многое в закулисной жизни поняла, но образование она получила в пансионе, откуда и вынесла восторженность с наивностью. Жить без неба она уже не могла. Она видела, как выписывает восьмерки под облаками маленький и хрупкий форман, который ведет необыкновенная женщина. Она вся иззавидовалась, сидя на трибуне с запрокинутой головой, и она в мечтах уже сама сжимала штурвал ручками, заключенными в летные перчатки из грубой кожи. «Мадмуазель!» — окликнули Танюшу. Это был Николев, также блуждавший по пляжу. Но он не мечтами был занят, а разглядыванием дам. На господ, совершавших мацион быстрым шагом или рекомендованные врачами из Мариенбада целительные пробежки, он, понятно, внимания не обращал. Время было общее. Если до 10 утра пляж занимали мужчины, имевшие право купаться, в чем мать родила, если с 10 до часа мужчин на пляж вообще не пускали, поскольку там отдыхали женщины и дети, то после часа, с момента, когда над мостками и купальнями взовьются белые флажки, гулять и купаться могли все желающие, но непременно в соответствующих костюмах. За порядком следили городовые, расхаживавшие вдоль кромки воды в белых кителях. Николев по молодости лет высматривал в сотне шагов от берега за мелководьем дам, поднимавшихся из воды в купальные повозки. Мокрые саржевые костюмчики с короткими рукавами и по колено облепляли их весьма соблазнительно. «Алеша!» — воскликнула в ответ Танюша. Она была рада встрече с приятелем. Уж он-то понимал, как тяжко свободолюбивой душе под тираническим и деспотическим гнетом тетки. — Вы нагуливаете себе аппетит перед обедом? — спросил Николев. — Ах, какой может быть аппетит? У меня все рухнуло, все пропало! Танюша рассказала о своей беде. И вот я без средств, без возможности учиться, и должна после обеда опять репетировать эту проклятую Парфенис, вешаться на шею противному Стрельскому и целоваться с Селецкой. Отвратительная роль и отвратительный танец, просто изумительная пошлость. Поставивший пляску двух гетер, Селецкой и Стрельского, как Шаров именно такого комплимента и добивался. «Погодите, Тамарочка!» Николев даже не знал, каково настоящее имя юной артистки. «Погодите! Не может быть, чтобы не нашлось выхода из этого дрянного положения! А какой выход? Разве что я клад найду где-нибудь на Штранде. Но и тогда госпожа Терская помешает вам записаться в летную школу. Тут Танюшу осенило. Мысль была безумная, но дело того стоило. Послушайте, Алеша, вы бы хотели мне помочь? Ну, разумеется. И вы еще спрашиваете. Я не понимаю, правда, как можно не любить театр до такой степени. Но если вы действительно хотите стать авиатрисой, Алешенька, хочу страстно. Вы же видите, я сильная, такая же, как госпожа Зверева. Я ловкая, я часами могу ездить на велосипеде, я умею лазить по деревьям, я прекрасно плаваю, я ничего не боюсь. У меня есть все, чтобы стать авиатрисой. Вы не думайте, я люблю театр, но мечтаю-то я об аэропланах. Представляете, госпожа Зверева стала первой авиатрисой, но я-то могу стать первой, кто прилетит из Риги в Петербург, первой, кто перелетит Балтийское море. Представляете, сколько у меня впереди? А я должна изображать пьяную Гетеру Парфенис и размахивать кружевным зонтиком. Алеша, я когда-нибудь вернусь в театр, я сыграю Офелию, принцессу Мелисинду и гусар-девицу. Мы даже вместе играть будем, вы Гамлета, а я Офелию. Но сейчас я хочу летать. Если бы госпожа Терская слышала этот монолог, то от души бы порадовалась. Девочка вырастает в настоящую актрису. Танюша говорила правду. Ну, не всю, конечно. Танюша преувеличивала, но самую малость. Танюша была чуть более взволнована, чем на самом деле. И про Гамлета она очень, кстати, вернула. Какой помешавшийся на театре гимназист не бредит этой ролью? Более того, девушка сумела внушить свой страстный энтузиазм слушателю, и ему уже казалось, что смыслом жизни могут быть полеты и только полеты. Опытный Стрельский, наслушавшихся за чуть ли не полвека театральной карьеры всяких дамских речей, и тот бы в первое мгновение увлекся пылким порывом Танюши. Правда, минуту спустя Стрельский уже смог бы разложить монолог на составные элементы и даже найти ошибки в его построении. Но так-то старый актер Актерыч, на которого огненные взоры и трепет дыхания уже почти не действовали, а Танюша пустила в ход все соблазны, которым на свою голову обучила ее Терская. «Но как же вам помочь?» — спросил вконец обалдевший от пылкого монолога и страстного взгляда Николев. «Есть способ помочь мне вырваться на свободу, чтобы она уже не могла мной командовать. Во всей труппе, кажется, только вчерашний гимназист Николев всерьез считал Терскую теткой Танюши. Прочие задавали иные вопросы. Кто истинный отец девушки? Помогает ли деньгами? Даст ли хоть какое-то приданое? Сама Танюша узнала правду от Эстергази. Театральная Матронна иногда утешалась Мадерой и даже простой водкой, а утешившись, делалась не кстати разговорчиво. Поэтому Танюша признавала власть Терской над собой, но поскольку Терская ее не растила, не нянчила, эта власть была номинальной, и повиновение матери, как полагается обычной дочери, все-таки было девушке чуждо. Тем более, когда речь шла о деле серьезном, об аэропланах. И более того, речь шла об истинной славе. Танюша была таки честолюбива. Она скоро сообразила, что быть примадонной, как шаровской труппы, невелик почет. Что бы из себя ни корчили Терская с Селецкой, блистать в столице им не дано. И Танюша тоже, если она собирается всю жизнь состоять при Кокшарове. А полеты — это всемирная известность. Это фотографии во всех газетах. И уж во всяком случае, Летать Танюша будет не в таких страшных шароварах, как у Зверевой, и не в таких грубых ботинках. В газетах публикуют фотографии первой в мире авиатрисы, баронессы де ла Рош. Так у нее костюм очень даже изящный. По картинке цвета не понять, но все репортеры пишут лиловый. «Что это за способ?» — спросил Николев, глядя на девушку с неизъяснимой преданностью. «Ну, если вы не побоитесь. Ради вас!» Он не любил Танюшу. Он только собирался полюбить. Все женщины-труппы в его глазах были прекрасны. И роскошная Терская, изящная Селецкая, и загадочная Генриетта Полидора. Эстергази и та имела особую прелесть, которую Енисеев как-то назвал варварской. И что же? Эта прелесть тоже могла глядеться соблазнительной. Танюша была ближе прочих по возрасту и отношению к жизни. Алеша тоже любил спорт, вот только велосипеда с собой не привез. Он был наслышан о прекрасных рижских велосипедах фабрики Лейтнера и собирался на днях сделать эту важную покупку. Он, как и Танюша, был без ума от принцессы Грёзы, мечтал сыграть роль Бертрана, и даже шоколад, названный в честь славной Растановской пьесы, покупал принципиально. Хотя от других сортов с иными названиями этот совершенно не отличался. «Ради меня, да», — сказала Танюша. «И я смогла бы оценить ваш благородный поступок, если бы...» «Если бы что?» «Если бы вы его совершили». «Так я же готов». «Правда?» «Правда». «И ни разу не пожалеете?» «Нет». «Ни разу». Но она, меняя главный вопрос то так, то этак, добивалась от него этих «да, правда, конечно» еще чуть ли не полчаса. Отродясь, у Алешеньки Николева не случалось таких взрослых разговоров с дамами. Он, идя с Танюшей куда-то в сторону Дубельна, а может, уже именовав Дубельн, уже приближаясь чуть ли не к Ассерну, напрочь забыл, что с этой самой девицей в перерывах между репетициями Елены Прекрасной лазил через забор, чтобы тайком от взрослых взять у уличного сбитенщика по стакану горячего, сладкого и пряного до такой степени, что продирал не хуже водки напитка. Про обед он тоже благополучно забыл. Во всяком случае, дачники пропали, пляж стал пустынным, здания купалин сменились уже торчащими из-за дюн камышовыми крышами рыбацких домов, а на самих дюнах сохли на ветру распяленные на кольях сети и лежали на берегу длинные лодки. Пахло дымом, при каждом хуторе имелась обязательная коптильня, и как раз началось время ловли камбалы. «Госпожа Зверева стала самостоятельной, когда в первый раз вышла замуж», — сказала, наконец, Танюша. «Родители уже не могли ею командовать, а супруг, говорят, наоборот, одобрял ее увлечение. И всякая девушка, выйдя замуж, уже не должна слушаться родителей». «Это верно», — согласился Николев. «Нам, мужчинам, легче. Если мы покидаем дом, наша репутация не портится. А вот если девушка убежит...» Он сам как раз избежал из дому ради всемирной славы. «Да, вот именно!» — согласилась Танюша. «Вы все понимаете. А мне и бежать-то невозможно. Ведь все, что мне нужно — летное поле, аэропланы и даже школа — все это в Зассенхофе. А там она... Если я убегу, сразу меня найдет. Вам надо бы сохранять свою страсть в тайне, поучительно сказал Николев. А если скрыть невозможно? И Танюша вновь заговорила с прежней пылкостью о небе, о фарманах, о полете через Балтику и о том, как она, паря над волнами, будет петь и смеяться. Но что? Что я должен сделать для вас? Слово «должен» Танюше понравилось. Как? Вы все еще не догадались? Нет. Но ведь у меня только один способ вырваться на свободу, чтобы поступить в летную школу. Только один, понимаете? Отчего вы не хотите прямо назвать его? Мне стыдно. И ему пришлось чуть ли не на коленях умолять, чтобы она шепотом произнесла: «Это законный брак». Сперва Николев пришел в полнейшее смятение. Законный брак был для него событием столь же отдаленным во времени, как собственные похороны. «Тамарочка», — прошептал он, — «Алеша, я знала, что вы мне истинный друг. Милый, дорогой, вы меня спасете из этого ада». Назвать адом Танюшину жизнь под материнским присмотром мог бы только круглый дурак. Терская почти не сковывала дочкиной свободы, не жалела денег на ее наряды, даже велосипед купила по первой просьбе. Но у Николева от удивительной беседы в голове помутилось, и он вдруг понял, что девушка, которую лишили возможности сверзиться с 50-метровой высоты и сломать себе шею, воистину ощущает себя в аду. «Да, Тамарочка, я спасу вас». Сказав это, Николев ощутил бешеный прилив гордости от сознания своего благородства. Опять же, и девушка была прихорошенькая. «Это нужно будет свершить тайно, глубокой ночью». «Да, конечно». Николева осенило. У него появилась невеста, настоящая невеста, и теперь-то уж можно ее поцеловать. На пляже никого, кроме рыбацких псов, не было. Он еще на всякий случай огляделся и быстро чмокнул Танюшу в щеку. И она его тоже чмокнула, предвкушая, как изобразит это смехотворное событие в своем дневничке. Потом они стали выбирать церковь для своего венчания. Православный храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы был построен для нужд знатных дачников неподалеку от Майеренхофа в Эдинбурге. Туда актрисы уже ходили, заказали молебен об успешных гастролях. Церковь была красивейшая, хоть и деревянная, украшена тончайшей резьбой, с высокими шатрами, с позолоченными главами. Какая девушка отказалась бы венчаться в столь милом храме? Но Танюша рассудила так: это очень хорошее место, и настоятелю храма не захочется лишних неприятностей на свою голову, если откроется, что он совершил браковенчание вопреки воле родителей жениха и невесты. Была также Владимирская церковь в Дубельне и еще деревянный храм в Камерне во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Нужно было выбирать между ними. Дубельнская была ближе. «Идем, Алеша». Танюша огляделась и немного растерялась. «А где Дубельн?» Они высмотрели в дюнах рыбака, который на задворках своего жилища налаживал коптильню, рубил ольховые дрова, дававшие самый подходящий дым. Он немного знал по-немецки, так что сумел указать верное направление. Аромат вокруг его дома витал такой, что Алеша ощутил резкий и непобедимый голод. Когда речь о продаже копченой камбалы, общий язык находится скоро. Опять же, Николев уже знал ее местное название «бутты». Он взял этих бутов 5 фунтов и нежных, с мужскую ладонь величиной плоских золотистых рыбок и больших, с которых прежде чем есть, следовало ободрать с одной стороны шкуру, годную на подметки. В придачу ему отдали за гривенник старую корзинку. Так что во Владимирский храм Он явился с корзинкой в левой руке и с Танюшей, вцепившейся в правый локоть. Батюшку они нашли в саду возле священнического дома за вкопанным в землю столом. Отец Николай готовил проповедь и со всеми удобствами на свежем воздухе с большой кружкой пива для подкрепления духа выписывал из старых книг нужные цитаты. На нем по случаю жары был помятый черный льняной подрясник. «Батюшка, спасите меня! Только вы можете меня спасти!» — воскликнула Танюша. «Я не хочу служить в театре, а они меня заставляют!» «Как заставляют?» — удивился батюшка. «Моя родственница актриса. Она хочет, чтобы и я пошла тем же путем. Батюшка, я не хочу, я не могу, я лучше утоплюсь. Мне не нужен театр, мне не нужны богатые покровители». «Боже мой!» — только и мог сказать ошарашенный батюшка. Алеша ждал чего-то этакого, но и он совершенно обалдел от трагического монолога. «Отчего я не могу жить, как все? Выйти замуж за доброго человека, стать хорошей женой, да и хозяйкой, и матерью, и растить деточек, и чтобы в моем приходе меня все знали, все бы со мной в храме Божьем здоровались, и чтобы дом свой, и мебель своя, и все именины праздновать, и на Пасху самой кулич печь, не покупать в последнюю минуту каких-то грязных баб. Батюшка, я на все готова, лишь бы не на сцену». Все означало: «Повенчайте нас как можно скорее и спасите невинную душу от зловещей мельпомены самым святым и христианским способом». «А замужнюю даму уже не заставят с голыми ногами по сцене скакать? Замужняя ведь только мужа слушаться должна. Правда, батюшка?» Очевидно, это была первая в жизни батюшки прирожденная артистка, налетевшая на него, как ночной осенний шторм, и заставившая выкинуть из головы практические соображения. Алеша, стоя рядом, только кивал, да в нужную минуту, будучи дернут за руку, рухнул вместе с Танюшей на колени перед батюшкой. Венчание было назначено через 2 недели. Чтобы брачующиеся смогли к нему достойно подготовиться, исповедаться и причаститься. «Ну вот», — сказала Танюша, — «половина дела сделана. Алешенька, вы не бойтесь, мы будем жить как брат и сестра. Только Христа ради обо всем молчите. Пусть это будет для мадам Терской приятным сюрпризом».